Глава 35. «Я ожидал совсем не этого. Думал, что ты, как настоящая жена, будешь тылом мужа, а не будешь строить против него козни. Я даже позволил тебе завести любовника. Мне не нужен был любовник. Мне нужен был ты. Но ты разбил мне сердце своими постоянными гулянками с бабами. Ой, да прекращай. Ты и сама не белая и пушистая. Думаешь, я не знаю, что Данил не единственный твой любовник? Ты хорошо пошла по рукам. Как ты можешь так говорить о своей жене?» Она смотрит с возмущением и страхом. Видно, реально думала, что я ничего не знаю. Знать-то я знал, только вот сейчас возникает стойкое подозрение, что эти двое детей, которых я растил как своих, моими совсем не являются. Но отказаться от них я не смогу, слишком люблю их. «Ты сама заслужила своим поведением», усмехаюсь. «Я заслужила? А ты не заслужил? Ты ни одной юбки не пропускал!» «Такова доля жены чиновника», — пожимаю плечами. «Это так ты оправдываешься?» «За свое полоскание!» — она стискивает зубы. «Ничего, ты еще поплатишься!» «Я слушал, что нет ничего хуже обиженной женщины. Наверное, это действительно так. Иду к выходу, надо нагнать Дарину. Беру мобильник и набираю, она почему-то сбрасывает. Вдруг Ира за спиной начинает смеяться. Разворачиваюсь и вопросительно на нее смотрю. Она тоже с сотовым читает что-то на экране. «Что?» — спрашиваю. Какой-то червячок волнения начинает вибрировать внутри. «Я спрошу еще раз. Ты даешь мне развод, чтобы дети остались со мной? Уйдешь с поста губернатора?» «Еще чего?» «Уверен?» «Конечно, уверен. Мне кажется, ты разум совсем потеряла, общаясь с Даником. Как вообще такое можно предлагать? И на полном серьезе думать, что я соглашусь?» «Я разум потеряла, общаясь с тобой. Ну что же, раз наш разговор окончен, то я пойду». «Куда это ты собралась?» — преграждаю дорогу. «Ухожу». «Я тебя не пущу. Дай-ка телефон», — выхватываю из ее рук мобилу. «Эй!» Звонкий голос жены врывается в уши. Никогда не любил ее чрезмерно громкий и звонкий голос, как будто ножом по нервам, когда она говорит. Смотрю на экран сообщение от Даника. «Я взял Дарину, везу». Что-то внутри меня перевернулось. Даже стало трудно дышать. Неужто они оба серьезно, для своих материальных интересов, хотят что-то сделать Дарине? Как? Ира никогда такой не была. Все еще стою и смотрю на экран мобильника. Другой рукой держу Иру за запястье, чтобы не рыпалась. «Что ты сделала?» «Я?» — она начинает пищать. За несколько лет брака я тоже научился читать ее мысли по эмоциям. Она не умеет их скрывать. Эта лживая стерва что-то задумала. «Конечно, ты говори!» — сжимаю руку. «Это не я, это все Данил!» — быстро сдает своего кобеля. Включаю на телефоне диктофон и начинаю запись. «Что сделал твой Данил?» «Он всего лишь хочет твою должность», — начинает Ира рыдать, противно всхлипывая. Ее дурацкая черта — использовать слезы, чтобы как-то меня разжалобить. «Что он сделал Дарине?» «Пока ничего». «Пока ничего?» — ошарашенно смотрю на жену. «Ирина, ты совсем с ума сошла? Хочешь развода, я его дам, только детей не позволю забрать. Хочешь должность своему хахалю, я ее готов отдать, только учти, по делу расхищения потяну за собой твоего Данилу. Он тоже выгодополучатель с нефти Калмыкии. А если он или ты что-то сделаешь Дарине, то оба сядете за это. И я даже не буду использовать свои знакомства, так как закон на моей стороне». Смотрю на жену грозно. «Как такое получилось, что мы прожили несколько лет вместе, а в итоге ведем себя друг с другом как враги? Не может быть, что виноват кто-то один. Мы виноваты в этом оба. Я, должно быть, действительно не уделял жене должного внимания, откупаясь от нее деньгами и подарками. Она за несколько лет зациклилась только на деньгах, все остальное уже не важно. Безнаказанность и деньги – вот что портит людей». «Я не сошла с ума, я всего лишь хочу добиться своего». «Ира, давай так. Мы останавливаемся, ставим ситуацию на стоп. Вы отпускаете Дарину. Я даю тебе развод. Детей мы разделим по справедливости. Пусть они сами решат, с кем хотят жить. Другой или другая сможет общаться с ними в любое время, а не строго по часам. Я отдам Данилу должность, все равно меня позвали в Совет Федерации. Что касается нефтяных доходов, то я готов от них отказаться. Найду другой способ заработка. Что скажешь? Ей ничего другого не остается. «Да не твои это дети! Идиот!» — выкрикивает она и зажимает свой рот руками.